И метис-капитан заметил это. Он подошел к Генри и с жестокостью индейца и беззастенчивостью негра сказал вполголоса: «Не падайте духом, сэр. У сеньориты доброе сердце, в нем найдется место для вас обоих, ведь вы такие благородные джентльмены». В тот же миг ему была преподана одна извечная истина, что белые не любят, когда вмешиваются в их дела. Придя в себя, капитан увидел, что лежит на спине от сильного удара о палубу, у него ныл затылок, а лоб — от не менее сильного удара, который нанес ему Генри. И тут в капитане заговорила индейская кровь. Вне себя от ярости он вскочил на ноги, в руке его блеснул нож. Хуан, желтолицый метис, мигом оказался рядом, в руке его тоже был нож. Подбежало еще несколько бывших поблизости матросов. Образовав полукруг, они стали наступать на Генри. Но тот, с молниеносной быстротой отскочив к борту, ударом руки снизу выбил из гнезда железный поручень и, поймав его на лету, приготовился к самообороне. Фрэнсис тотчас бросил штурвал и, выхватив пистолет-автомат, прорвался к Генри и стал с ним рядом. «Что он такое сказал?» — спросил Фрэнсис своего родственника. «Я повторю, что я сказал», — угрожающе произнес капитан. «Сейчас в нем взяла верх негритянская кровь, и он уже искал путь к компромиссу при помощи шантажа. Я сказал...» «Остановись, капитан», — закричал Генри. «Мне очень жаль, что я ударил тебя. Замнем это дело. Попридержи язык, забудь. Мне очень жаль, что я тебя ударил. Я...» Генри невольно сделал паузу и судорожно глотнул. Слова не шли у него с языка, и только потому, что Леонсия стояла тут рядом, смотрела на него и слушала, он сказал: «Я приношу свои извинения, капитан». «Вы оскорбили меня», — возмущенным тоном заявил капитан Трефезн. «Вы нанесли мне увечья, а никто не имеет права наносить увечья подданному короля Георга, да благословит его Господь, без денежного возмещения». Услышав это откровенное требование шантажиста, Генри чуть было не набросился на него, но Фрэнсис примирительно положил руку ему на плечо и удержал. Совладав с собой, Генри издал нечто вроде добродушного смешка, достал из кармана два золотых по $10 и, словно эти деньги жгли его, сунул их в руку капитану Трафезену. «Дешево отделался», — не сдержавшись, полголоса пробормотал он. «Ничего, цена вполне приличная», — заверил его капитан. $20 за расшибленную голову — вполне приличная цена. Распоряжайтесь мною, сэр, я к вашим услугам. Вы, безусловно, джентльмен. За такую сумму можете в любое время дать мне по уху». «И мне, сэр, мне тоже!» — широко и подобострастно осклабившись, вставил Терсильваль, негр из Кингстона. «За такие деньги, сэр, можете отлупить меня в любое время, и вообще можете лупить всякий раз, когда у вас будут лишние деньги». На этом происшествию и суждено было закончиться, ибо тут послышался крик вперед смотрящего: «Дым! Пароход прямо за кормой!» Через час все уже знали, что это за дым и что он означает, так как буксиру Долорес не составило особого труда нагнать Анжелику, снова попавшую в полосу штиля, и теперь со шхуны, которая отделяла от буксира всего каких-нибудь полмили, уже можно было рассмотреть в бинокль его крошечную переднюю палубу, положительно забитую вооруженными людьми. И Генри и Фрэнсис сразу узнали среди них начальника полиции и нескольких жандармов. Ноздри старого Энрико Солано раздувались. Он выстроил своих четырех сыновей на корме, встал с ними рядом и приготовился к бою. Леонсия, терзаемая любовью к Генри и любовью к Фрэнсису, была больше увлечена собственными переживаниями, хоть и не показывала виду. Она смеялась вместе со всеми над жалким суденышком и вместе со всеми радовалась порыву ветра, накренившему Анжелику на левый борт так, что поручни ее чуть не коснулись воды и погнавшему вперед со скоростью 9 узлов.